Запись номер 6. Снова и снова ловлю себя на мысли, для кого я все это пишу и делаю зарисовки. Ведь после нас уже никого не будет, и читать мою писанину будет просто некому. Возможно, где-то в каких-то секретных и укрепленных бункерах люди продержатся год-два, а может и все 5. Но что потом? Что ждет их, когда они выйдут наружу? Мертвая обледенелая планета. Помню, как до всего этого были популярны книги и фильмы о том, как люди выживают после ядерной войны. Мужественно преодолевают трудности, восстанавливают цивилизацию, воюют с ордами мутантов и прочее. А в конце они идут навстречу восходящему солнцу, и все у них впереди замечательно. Хэппи, так сказать, энд. Как же мне хочется хоть на минуту оказаться там, в еще пока, хоть и относительно мирном времени, и прокричать им, живущим тогда и с удовольствием поглощающим весь этот книга и киномусор. Нет никакого после, нет никакого завтра. После ядерного апокалипсиса нет никакого будущего. Есть только осколки человечества, вроде меня, доживающие свои последние дни. Возможно, когда-нибудь на Земле и возродится разумная жизнь, но произойдет это явно не скоро. Хочется верить, что та новая цивилизация будет действительно разумной, а не такой, как была наша. Свое пристанище на берегу замерзшего озера я покинул. Просто надоело сидеть на одном месте и ждать, когда мое время закончится. Нет, можно было бы просто пустить себе пулю в висок, но я решил жить столько, сколько мне отмерено. Температура часто опускалась до минус 50 градусов, и порой даже жарко натопленная печь слабо спасала от пронизывающего холода. Будет ли оттепель, я не знал. Надежды на это не было. Поэтому, выждав, когда морозы немного спадут, я отправился в путь. В землянке я оставил небольшой запас продуктов, канистру бензина для генератора и покрытый толстым слоем смазки автомат с 60 патронами и парой пустых магазинов. Где-то то ли читал, то ли слышал, что у снаряженных магазинов может ослабнуть пружина. Над входом установил длинную жердь с привязанной к ней наверху ярко-оранжевой жилеткой. На высоте своего роста приделал указатель стрелкой вниз и на нем написал «вход». Может, кому и пригодится, хотя надежды на это нет. Снегоход заправил под пробку. Прицепил загруженные остатками продуктов и канистрами с бензином сани. Себе под руку закрепил сайгу, а за спину закинул оставшийся у меня автомат. Не то чтобы я боялся кого-то, но береженого, как говорится, Бог бережет. Зверья уже очень давно не было видно, даже следов. Присел на дорожку, на чурбак, стоящий у входной двери. Еще раз осмотрел ставшее уже родным жилище и, перекрестившись, вышел на улицу, плотно затворив за собой дверь. Как же мне хотелось обернуться, когда я доехал до взгорка, из-за которого землянку уже не будет видно. В груди было какое-то щемящее чувство, словно я оставляю здесь своего старого друга. Но вот снегоход перевалил возвышенность, и лишь снег бил в прикрытое маской и лыжными очками лицо. Мой путь лежал мимо города. Я хотел в последний раз проститься с Катей и по возможности пополнить свои запасы. Увы, чудо не произошло. Город по-прежнему был мертв. Лишь снегом все вокруг завалило еще больше. Хотя снегом эту субстанцию назвать сложно. Это смесь чего-то, напоминающего снежную крупу и частиц темно-серой пыли. Слежавшись, образовывала довольно плотный наст, способный выдержать человека. Жаль, на машине по нему нельзя проехать. Ледяную могилу Кати я нашел с большим трудом. Хорошо, хоть ориентиры запомнил с прошлого раза. Молча постоял над ставшим почти идеально ровным местом, вспоминая эту удивительную девушку. В доме чинуши, возомнившего себя хозяином над всем и всеми, в подвале, где стояли генераторы, я нашел три полных 50-литровых канистры с бензином, и еще в одной было примерно литров 10. Долил бак своего моторизированного коня до полного и загрузил канистры. Тяжеловато получилось, но и бросать тоже было жалко. Продукты тоже нашел. Консервы были очень кстати. Был здесь и алкоголь, но у меня и свои запасы были с той магнитовской фуры. Я слил в 20-литровую канистру вперемешку и водку, и коньяк, и виски. Не для того, чтобы пить, а на всякий случай. В медицинских, так сказать, целях. Следующей целью на моем маршруте была деревня в 20 километрах от города. Я как-то не додумался тогда спросить у того же Хриплого о судьбе ее жителей. Была мизерная надежда, что деревенские, как люди практичные, могли выжить. Не думаю, что ядерными боеголовками долбили по каждой деревне и селу. По деревне действительно не долбили, но и живых здесь не было. Я обошел почти все дома, но везде картина была одна и та же. Пустота. Лишь мертвая скотина в некоторых сараях. С десяток домов сгорело дотла. В центре деревни, в здании ФАПа, фельдшерско-акушерского пункта, в повалку лежали давно уже окоченевшие тела. Много тел. Похоже, та зараза, что едва не убила меня, здесь похозяйничала в полную силу. В мертвой деревне пришлось задержаться. Начало темнеть. Хотя теперь почти всегда темно, но когда наступает ночь, то серые сумерки сменяются непроглядной тьмой. А ехать в таких условиях – это верный способ свернуть себе шею. И хорошо, если сразу насмерть. А то будешь медленно умирать со сломанными руками-ногами. Заночевать я решил в добротной баньке на окраине села. Благо, протопить ее можно было быстро. Я даже смог, хоть и с большим трудом, затащить снегоход в предбанник. Согрелся, согрел банку консервов и, перекусив, улегся на полог. В тепле быстро разморило, и я не заметил, как уснул. Странно, но после того, как мир галопом понесся в тартарары, я ни разу не видел снов. Видимо, сработала какая-то защитная функция сознания. Несколько раз просыпался непонятно от чего. Потом долго лежал, сжимая в руках автомат и прислушиваясь к завыванию ветра и постоянному шороху, который издавали ледяные частицы, что этот самый ветер гнал в неведомые дали. Как бы там ни было, но выспаться получилось хорошо. Еще когда сеть худо-бедно функционировала, но была буквально на последнем издыхании, от имени Временного военного совета России было сообщение о местах нахождения бункеров системы гражданской обороны и складов Госрезерва. Видимо, военные решили, что все уже расстреляли свои арсеналы и этим объектам удары не угрожают. Поэтому пусть те, кто смог выжить и у кого есть такая возможность, воспользуются полученной информацией. Понятно, что о всех бункерах и складах я не помнил, но вот о том, что один такой объект есть на Южном Урале и который был ближайшим ко мне, я запомнил. Вот к нему я и стремился. Если где и остались выжившие, то только там». Хотя, если честно, ехал я в полную неизвестность. Где и как искать этот бункер, я представления не имел. Знал только примерное его местоположение, но толку от этого было мало. Увы, но указателей на дорогах, говорящих, что я еду по правильному маршруту, почему-то не было. И системы ГЛОНАСС тоже не было. Все ориентирование лишь по старенькому компасу, чтобы не сбиться с направления и не уехать на север вместо Урала. Осталась надежда, что доехав до гор, смогу как-то сориентироваться. Горючего мне должно хватить, лишь бы техника не подвела. Мигающий красный огонек я увидел издали. Вначале я подумал, что мне мерещится. Даже остановился и, сняв очки, протер их и свои глаза. Мираж не пропал. Где-то вдали, значительно в стороне от той точки, куда я мысленно проложил свой маршрут, отчетливо с одинаковым интервалом мигал красный огонек. К тому времени я уже сбился со счета, сколько времени провел в пути. Ночевал в палатке, найденной в Кунге-Шишиге, согревая ее при помощи печки-щепочницы. С питанием особых проблем не было, благо те же консервы можно было разогреть. Проблема возникла с водой. Ее просто не было. Казалось бы, вокруг полно снега, вытапливай его, и будет тебе вода. Вот только снегом вот это назвать было трудно. Грязно-серая масса и, скорее всего, с изрядным уровнем радиации. Но деваться было некуда, и пришлось искать выход. Еще в землянке я пропускал получившуюся жидкость несколько раз через марлевый фильтр, а потом кипятил и пил. Этим же способом я добывал воду и в своем путешествии. Когда до маяка оставалось километра три, вдруг значительно ниже его включился яркий прожектор, луч которого вначале уперся в мрачное небо, а затем опустился на землю, показывая мне направление движения. Меня встречали. Боже, как же я был рад увидеть живых людей! Не знаю, что здесь добывали раньше, но в подземных выработках получилось отличное убежище. Пока была возможность, выжившие, кто сюда добрался в первые дни, вполне себе неплохо все обустроили. Загнали внутрь дизельную электростанцию на базе КАМАЗа, каким-то образом умудрились подтащить на подъездные железнодорожные пути несколько чудом уцелевших цистерн с топливом. Со всех окрестностей, откуда только можно, свезли продовольствие, в том числе из находившихся неподалеку складов МЧС. Установили крепкие и теплые ворота на въезде в выработку. В общем, создали более-менее приемлемые условия для выживания. В момент моего появления здесь находилось более 700 человек. Встретили меня так, словно я был им всем родным. Дежурные у ворот, которые и заметили отсвет от фары снегохода и подали сигнал прожекторам, не скрывали своей радости. А уж я как был рад. Я стоял посреди довольно просторного тамбура, смотрел на этих людей, и по щекам у меня текли слезы. Я ведь уже смирился с тем, что могу больше никогда не встретить живых. И меня ничуть не смутило, что все подходившие ко мне клали свою правую руку мне на правое плечо и произносили одну и ту же фразу. «Мы едины, брат». Меня осмотрел врач. Мне дали возможность, о чудо, нормально помыться. Оказывается, здесь была чистая вода. В глубине выработок, как я узнал позднее, был выход грунтовых вод, так что проблем с этим не было. Более того, когда проснулись большинство вулканов и усилилась сейсмоактивность, то вода стала не просто теплой, а горячей. Так что от этого термального источника в подземелье было достаточно тепло, хотя и несколько сыровато. Потом со мной встретились главные в этом убежище. В отличие от захватившего власть в городе чиновника, они показались мне вполне адекватными людьми. Расспросили меня, кто я и чем раньше занимался, как смог уцелеть во время удара и как потом выживал. В общем, пообщались вполне доброжелательно. После меня опять забрал врач и поместил на карантин на неделю. Каждое утро мне давали выпить какую-то слегка горьковатую настойку. Как сказал доктор, это для повышения иммунитета и для борьбы с последствиями применения химического и бактериологического оружия. Я не знаю, какой состав был у той настойки, но после нее становилось легко и спокойно. Я отсыпался и отъедался нормальной горячей пищей. Через неделю меня представили остальным обитателям подземелья. В самом широком коридоре, который являлся своего рода развилкой, был сооружен помост, на котором стояли уже виденные мной местные руководители. Они стояли, одетые в белые свободные одеяния. Меня вывели на помост, и один из них, воздев руки к потолку, громко произнес: «Возрадуйтесь, братья и сестры! Господь привел в наше единство еще одного выжившего, явив очередное чудо. Примем же его в наши ряды и возблагодарим Господа. Мы едины, братья и сестры». «Мы едины», как один организм выдохнула паства. Я уже давно понял, что здесь все бытие с религиозным уклоном, но ничего плохого в том не видел. В такие времена людям необходима вера. Довольно красивая девушка поднесла мне чашу с каким-то напитком. Она отпила из нее сама и протянула мне с искренней улыбкой на лице. Я отпил и хотел отстраниться от посудины, но она рукой придержала чашу. Пришлось пить до дна. Вкус очень напоминал ту настойку, что давал мне доктор, и мне стало по-настоящему хорошо. Что было потом, я помнил смутно. Вокруг все пели и радовались, и было ощущение бесконечного счастья. В себя пришел я от того, что мне в спину уперлось что-то теплое, мягкое и приятное на ощупь. Повернувшись, я обнаружил, что лежу голый под одним одеялом с той красоткой, что поила меня из чаши. Меня нисколько не удивил тот факт, что на ней одежды тоже не было. Она чуть приоткрыла глаза и, томно вздохнув, потянулась. Это было настолько эротично, что я не выдержал. А если учесть, что женщины у меня не было уже очень давно, то я сгреб незнакомку и подмял под себя, чему она нисколько не сопротивлялась. Прокувыркались мы с ней довольно долго. Когда мокрые от пота и довольные мы лежали обнявшись, я спросил: «Тебя как зовут?» «Инга. Но здесь не принято обращаться по именам и не принято вспоминать, кто кем был и чем занимался раньше. Все это осталось там, в прошлой жизни. Здесь мы все братья и сестры, и мы все едины. Ты привыкнешь к этому. Теперь ты один из нас и часть целого, а каждый из нас теперь часть тебя». Она встала и потянулась, как кошка. Но какой нормальный мужчина такое выдержит, когда молодая красивая девушка и при этом абсолютно голая так красуется перед ним? Я потянулся к ней, но она шутливо погрозила мне пальчиком. «Не сейчас. Нам нужно идти. Нас, наверное, уже заждались. Все остальное потом». Она лучезарно улыбнулась и показала мне свой язычок, на котором блеснул крохотный шарик пирсинга, при этом вильнув своей великолепной попкой. Так началась моя жизнь в подземелье. От Инги я узнал, что первоначально народа здесь было значительно больше, примерно 2000 человек. Но со временем кто-то умер от лучевой болезни, кто-то от последствий применения химического оружия или подцепив на поверхности какую-либо гадость. А многие уже, как сказала Инга, находятся в лучшем мире. Тогда я не придал значения этим ее словам, посчитав, что лучший мир – это рай после смерти. Каждый день начинался с того, что все пили из одной чаши отвар, произнося перед этим «Мы едины». Потом была молитва, больше похожая на те, что когда-то видел в фильмах и в интернете, когда показывали американские церкви. Все весело пели, прихлопывая при этом. Пел и я вместе со всеми. Во время ритуала меня просто захлестывало ощущение счастья и легкости. После следовала общая трапеза и распределение на работы. Хотя все в основном и так знали свои обязанности. На самом деле работы было не так уж и много. Большую часть времени занимали совместные молитвы. Поначалу мне это казалось немного странным, но вскоре я привык. Меня распределили в помощники к местному энергетику, обслуживающему генератор и ветряк, от которого был запитан маяк и который являлся резервным источником электроэнергии. В мою задачу входило остановить генератор на ночь, заглушив дизель, и запустить его утром. Затем я шел на общую молитву и на завтрак. Кормили, надо сказать, дважды в день и вполне неплохо. Сытная похлебка, сваренная на бульоне с галетами вместо хлеба. Иногда давали и хлеб. А еще от своей новой подружки я узнал о летчике. О нем все, если и говорили, то с восхищенным придыханием. Летчик был кем-то сравни ангелу небесному. Примерно раз в 10 дней он, по словам местных обитателей, прилетал на своем самолете и забирал с собой пару человек. Как мне объяснили, где-то в центре Африки, на берегу озера Виктории, есть живой оазис, который согревают геотермальные источники, образовавшиеся в результате извержения вулкана Килиманджаро. Там живет достаточно много людей всех национальностей, там есть чистая плодородная земля и растут сельхозкультуры. Там чистое небо и светит солнце. Там есть все шансы переждать ядерно-вулканическую зиму. Все это поначалу показалось мне странным, ведь я видел снимки из космоса, и там над той же Африкой не было ни единого просвета в облачности. Более того, почти все страны посчитали своим долгом нанести ядерные, химические и бактериологические удары по Ближнему Востоку, а там ведь и до Центральной Африки рукой подать. Так что зараза всяко должна была туда добраться. Хотя, кто знает, в сети абонентов из тех краев не было. Да и сам факт того, что кто-то мог летать в нынешних условиях, вызывал сомнения. Я хотел уже пойти к руководству и поделиться своими мыслями, когда по подземелью пронесся благоговейный шепот. «Летчик! Летчик прилетел!» На общей молитве пастырь, как его все называли, обратился с речью. «Братья и сестры, возрадуйтесь! Господь наш послал к нам нашего отважного летчика, который, преодолев бури и непогоду, смог принести нам благую весть. Поприветствуйте вестника Господа нашего!» На помост поднялся человек в летном комбинезоне и в шлеме с закрытым затененным забралом. Пастырь между тем продолжил. «Наши братья и сестры, улетевшие ранее на чистую землю, шлют нам свой привет и вспоминают о нас в молитвах своих. Сегодня двое избранных отправятся в трудный и опасный путь к нашим братьям и сестрам. Давайте благословим их и пожелаем благополучно добраться до цели. И помните, мы едины. Каждый – это частица всех, и все – частица каждого». Двое избранных, мужчина и женщина, оба среднего возраста, ушли вслед за летчиком. Их провожали общей молитвой с непременным распитием из общей чаши. А я подумал, что все ведь возможно. Может, действительно что-то изменилось в атмосфере за то время, что прошло с момента, когда сеть окончательно перестала работать. Может, и правда на экваторе стало возможно жить под открытым небом. Да и самолет может быть каким-нибудь всепогодным военным. Об этом говорило то, что с собой можно было взять лишь двоих. В общем, я решил не отвлекать людей своими размышлениями. Дни шли за днями. Летчик прилетал еще несколько раз и, видимо, с собой привозил немного продуктов, в частности, свежего мяса. Во всяком случае, после его отлета мы несколько дней питались очень наваристой похлебкой. Я дважды ездил с поисковиками к мертвым поселкам, которые были поблизости. Мы искали все то, что могло нам пригодиться. Продукты, медикаменты, теплые вещи, горючее. Предварительно все проверяли дозиметром. Уровень радиации хоть и был повышенный, но в пределах допустимого, как сказал наш старший. Обратно возвращались с хорошей добычей. Я спрашивал у своих спутников, где находится аэродром, на который прилетает самолет из Африки. Но ни один из них точно не мог ответить мне. Все кивали в сторону старшего, а он, в свою очередь, показывал рукой куда-то за горы и говорил, что аэродром где-то там. Странно все это было. Странным было и то, что в подземелье были места, куда заходить можно было лишь отдельным избранным. Такими были кухня, на которой работал повар и три его помощника, лаборатория, где единолично царствовал доктор, и склад, вотчина кладовщика с двумя помощниками. Еще вход был запрещен в резиденцию, где жил пастырь. Все эти места охранялись вооруженными охранниками. Если со складом и лабораторией все было понятно, то почему запрещено ходить на кухню, было неясно. В один из дней я работал в распределительном щитке, в котором кто-то обнаружил искрящийся кабель. Дотянуться до кабеля никак не получалось, и пришлось, предварительно обесточив щиток, лезть туда целиком, благо если постараться, то протиснуться туда было вполне возможно. Пока я зачищал зловредный кабель, снаружи послышались чьи-то голоса. Разговаривали в полголоса несколько человек. «Сколько у тебя еще дури осталось?» — спросил неизвестный голосом пастыря. «Да до хрена. И готовые есть, и еще синтезировать не проблема. Из последнего поиска притащили чуть ли не целую аптеку, так что есть с чем работать». По голосу вроде доктор. «Ну а продуктов много нашли?» Снова пастырь. «Нормально!» Третий голос мне незнакомый. «В основном крупа в герметичных упаковках, немного консервов и хренова куча собачьего и кошачьего корма. Так что есть чем всех кормить. Да еще и мяско осталось», — говоривший хохотнул. «Ты нас тем мяском не накорми случайно?» Еще один голос, похожий на голос старшего, с которым я ездил на поиск. «Или собачьим кормом?» «Не боись», — голос, очевидно, повара. «То мяско для остальных. Им же и все эти вискосы скормим. Схавают, тем более их поголовье постепенно уменьшается. А нормальной еды нам лет на 20 хватит. Кстати, неплохо было бы и запасец мяса пополнить. Его еще через мясорубку надо пропустить, а это тоже не быстро. Жди еще пару дней», — голос пастыря. «Слишком часто летчик прилетать не может. Слишком это подозрительно будет. Что там новенький? Как себя ведет?» Я перестал дышать. Речь явно была обо мне. «Вопросов много задает», — раздраженно ответил старший. «Интересовался, где у нас аэродром? Похоже, твоя бурда на него не действует, док». «А что ты хочешь? Он недавно у нас, и нужно время, чтобы подействовало как надо. Я же предупреждал, что не нужно его так рано наружу выпускать. Пусть бы здесь потусил, песни со всеми попел, пока мозги не начнут работать, как нам нужно. А когда стал бы совсем послушным, вот тогда и делайте с ним все, что хотите. Кстати, его подружка очень уж настойчиво пыталась ко мне на кухню попасть». «Ну и?» «Шуганул слегка. Сказал, что тебе пожалуюсь, и ее накажут, и она пропустит свою очередь на полет. Вроде отстала. Но вот ее и отправим первым же рейсом, чтобы под ногами не крутилась. Жалко, девка-то смачная. Этих смачных девок еще полно, так что будет из кого выбирать». Голоса медленно удалились вглубь подземелий, и я смог наконец-то вздохнуть. Странный разговор. То, что всех здесь чем-то опаивают, я уже понял. Да и объяснили мне, что этот отвар помогает бороться с последствиями лучевой болезни и выводит из организма всякую дрянь. Ну а то, что вызывает эйфорию, так это побочный эффект и не самый неприятный. Но вот остальная часть разговора мне показалась какой-то подозрительной. Через два дня, как и обещал своим собеседникам пастырь, в подземелье вновь появился летчик. И, как и прежде, его появление было встречено всеобщим ликованием. Ликовал и я. Вернее, делал вид. После подслушанного разговора я перестал пить тот отвар вместе со всеми. Лишь делал вид, что пью. И теперь я мог наблюдать явно ненормальное поведение окружающих. Застывшие остекленелые глаза, расширенные на всю радужку зрачки. Ёлы-палы, да они все под кайфом. Я такое видел в ночном клубе, когда некоторые посетители в сортире закидывались легкой дурью. Вполне ожидаемо избранной стала Инга и еще один мужчина. Накануне я пытался убедить эту дуреху всеми способами отказаться от этого. В ответ она обиделась и заявила, что я просто не хочу остаться без нее. Мои слова она не слушала и в ответ пыталась убедить меня уже в том, что там, на чистой земле, она меня дождется и мы будем навсегда вместе. В конце концов, она просто заявила, что я эгоист, который думает лишь о себе, и ушла. И вот теперь она стоит на помосте и счастливо улыбается. Без Инги стало совсем тоскливо. Я даже начал подумывать опять начать пить ту бурду, которой поили всех. Забыться и не думать ни о чем. Что может быть лучше? А еще через пару дней на ужин была наваристая похлебка с крупой. Получив свою порцию, я отсел в сторону и принялся работать ложкой. Хандра хандрой, а кушать все равно хочется. Внезапно на зубы попало что-то твердое. Косточка. Я выплюнул на ладонь и уставился ошарашенным взглядом на то, что мне попалось на зубы. Это был так хорошо знакомый мне шарик от пирсинга, который я много раз видел на язычке у Инги. И тут у меня по телу прошла холодная волна. Я внезапно понял, чем именно нас кормили все это время. Не было никакого летчика. Не было никакой чистой земли в Африке. Все это было лишь для того, чтобы успокоить всех. Все в этом подземелье было лишь для того, чтобы обеспечить выживание горстки избранных. Все остальные были лишь послушным стадом, одурманенным наркотиками и религиозным бредом. Стадо само себя откармливало своими же сородичами, пожирая их, экономя при этом нормальные продукты для пастухов, да еще и пополняя периодически ресурсы для них. Первым порывом, когда я силой воли кое-как успокоил рвотные позывы, было вскочить на помост и, так сказать, открыть глаза всем на происходящее вокруг них. Но, посмотрев вокруг, я решил этого не делать. Бесполезно. Мне просто никто не поверит, и я, скорее всего, стану завтрашним ужином для всех. Как там они говорят? Каждый станет частью всех? Как верно подмечено. Пастырь откровенно постебался, когда придумывал эту фразу. «Всех вполне устраивает их жизнь. И не факт, что узнав о том, чем... Вернее, кем они питаются, местные обитатели не скажут, задумчиво посмотрев свои плошки, что не мешало бы и подсолить, да лаврушечки добавить. Они будут с причмокиванием жрать своего вчерашнего соседа в надежде, что уж с ними-то подобного не случится. И будут каждый раз радоваться, когда участь стать ужином выпадет на кого-то другого, но не на них». И при этом палец о палец не ударят, чтобы это все изменить. Их все устраивает. Им хорошо сегодня. Даже тот бывший чиновник, что стал хозяином в городе, выглядел честнее, чем здешние вожди. Он был сволочью и мерзавцем и не скрывал этого. А здесь все было под религиозным благообразным камуфляжем. Стараясь не подать вида, я улыбался всем вокруг и отвечал на их обычные приветствия. С огромным трудом дождался того часа, когда нужно было идти останавливать генератор. Я твердо решил, что ни на день не задержусь здесь. Генератор мерно тарахтел, а у ворот переговаривались двое дежурных. Оба вооруженные. У одного, кстати, на плече висела моя сайга. Забравшись в будку генератора, я взял из висевшей здесь сумки увесистый гаечный ключ и несколько раз глубоко вздохнул, успокаиваясь. «Брат», — я выглянул наружу. «Помоги, пожалуйста. Мы едины». «Мы едины, брат», — ответил один из охранников, направляясь ко мне. Я помог ему забраться внутрь и, что было сил, ударил сзади по голове. Шум работающего генератора заглушил звук падения тела. Я быстро снял с него свою сайгу и передернул затвор, при этом мысленно благодаря ее бывшего владельца, который переделал карабин под автоматическую стрельбу. Пусть это и было незаконно, но где они сейчас, те законы? Второй охранник умер, не успев понять, что именно его убило. Короткая очередь в три патрона впилась ему в грудь. Испытывал ли я к ним жалость? Нет. Это были люди пастыря. Не удивлюсь, если завтра они оба попадут на стол в качестве главного блюда. Станут, так сказать, частицей каждого. Я быстро раздел того, которого оглушил, и переоделся в теплую одежду. Оставаться здесь я не собирался ни одной лишней секунды. И пусть в кармане у меня из еды лишь несколько галет да бутылка с водой, но я предпочту умереть подальше отсюда, чем ждать здесь в тепле и относительном комфорте, когда тебя банально сожрут. Открыв калитку в воротах, я хоть и с трудом вытолкал наружу свой снегоход. Бак был заправлен полностью, и уехать я смогу далеко. Вернувшись, я заглушил генератор и прикрыл за собой калитку. Раньше утра хватиться меня не должны. И снова колючий, обжигающий морозный ветер бил мне в лицо, а фара освещала небольшой пятачок впереди. Я гнал, что было сил, вдоль русла замерзшей реки под аккомпанемент вспышек на небе и громовых раскатов. Часа через три впереди по ходу движения заметил какой-то туман, стелящийся над речным льдом. Объехать по берегу возможности не было, с обеих сторон высились скалы, и я рискнул продолжить движение прямо через туман. Скорость сбросил и ехал, что называется, на ощупь. Внезапно я понял, что куда-то проваливаюсь. Мгновение, и я оказался в воде. Снегоход камнем пошел ко дну, и не успел я выпустить руль из рук, как оказался уже глубоко под водой. Одежда мгновенно промокла, и вместе с перекинутой за спину сайгой, словно якорь, потащили меня вниз. Вот и все. Даже какое-то облегчение возникло в душе. Полковник отложил тетрадь в сторону и закурил. «Мрачноватые картины ожидают нас в таком будущем. Мрачные и мерзкие». Он придвинул к себе блокнот и сделал несколько пометок. «Установить личности многих людей, хоть и автор не называл имен, вполне реально. Также реально установить описанные в тетради места».